и, как бесстыдные грабители, присваивают себе плоды чужого труда. Со всей страстью осуждая паразитирующих богатеев, Мелье-мыслитель пытается понять, почему в мире царит несправедливость, почему существуют богатые и бедные, почему одни присваивают себе право вершить судьбы всех людей, а другие лишены каких бы то ни было прав, кроме одного — от зари до зари гнуть спину на своих господ. Эти вопросы красной нитью проходят по страницам завещания. И Жан Мелье стремится дать на них ответ. Проявив мудрость и проницательность, он во многом превзошел своих современников, сумев увидеть то, чего не увидели они, во многом предвосхитил идеи мыслителей последующих поколений. «Религия, — писал он, — терпит, одобряет и поощряет ряд зол противных справедливости, здравому разуму и доброму управлению. Мало того, она терпит и поощряет много несправедливых притеснений и даже тиранию королей и сильных мира к великому ущербу для народных масс, которые несчастны и бедствуют под их жестоким и тяжелым игом и господством». Первое зло, как считает Мелье, непропорциональное разделение благ между сословиями. Это очень большое зло. Почему люди уже от рождения получают либо богатство, либо нелегкую участь быть рабом своего господина, жить в нищете, зависеть от произвола сильных? Разве это можно назвать справедливостью? Разве можно считать нормальным, что некоторые получают жизненные блага, не имея на то оснований? Мелье убежден, что все люди равны от природы. Он не раз повторяет эти слова. Это ложь, что якобы неведомой судьбой предназначено одним быть богатыми и всемогущими, а другим нищими и бесправными. Такая ложь нужна, чтобы оправдать несправедливое устройство жизни на земле. Люди равны от природы. Они в равной степени имеют право жить и ступать по земле, в равной степени имеют право на свою естественную свободу и свою долю в земных благах. Все должны заниматься полезным трудом, чтобы иметь необходимое и полезное для жизни. «Неравенство глубоко несправедливо», — пишет Мелье, «потому что оно отнюдь не основано на заслугах одних и проступках других. Оно ненавистно, потому что, с одной стороны, лишь внушает гордость, высокомерие, честолюбие, тщеславие, заносчивость, а с другой стороны, лишь порождает чувство ненависти, зависти, гнева, жажды мщения, сетования и ропот. Все эти страсти оказываются впоследствии источником и причиной бесчисленных зол и злодеяний, существующих в мире. Да, все люди равны по своей природе, но они живут в обществе, а так как общество не может сохранять добрый порядок без наличия некоторой зависимости и подчинения, то для блага человеческого общества безусловно необходимо, чтобы была между людьми некоторая зависимость. И это подчинение одних другим должно быть справедливым и соразмерным. То есть оно не должно допускать чрезмерного возвышения одних и чрезмерного принижения других, предоставление слишком многого одним и лишение всего других. Еще одним злом Мелье считает то, что плодами труда народа пользуется множество людей, которые не создают никаких ценностей, ведут паразитическое существование, не приносят никакой пользы обществу. Они совершенно не нужны. Они служат только в тягость народу. Мелье сравнивает богатых бездельников с нищими попрошайками. Кто эти бездельники? Это в первую очередь духовенство, служители церкви и монахи. Они не приносят никакой пользы, но имеют загребущие руки и алчные устремления. Мелье имел возможность познакомиться с их жизнью и утверждал все это не с чужих слов. Он был живым свидетелем тому, как существует за счет народа огромная армия ресоносцев. И это в то время, когда монахи дают обет нищенства, а сами не брезгуют ничем, чтобы набить свои карманы за счет добровольных приношений верующих. Священники или церковники, читаем мы в завещании, все эти аббаты и приоры, все эти каноники и капелланы, и в особенности все эти благочестивые и смешные маскарады монахов и монахинь, столь разношерстных и многочисленных в римской галиканской церкви, на что они нужны? Какую они приносят пользу?